А Суча признавал, что его мозг не очень хорош, но прямо сейчас он действительно не мог понять слова Сятинья. «Разве ты не хочешь вернуться в кабинет?» Сятинья размышлял об этом, потому что Суча не спрашивал, куда его вести. «Куда вам угодно, Хаймэм». Сятинья задумался на мгновение, прежде чем продолжил. «Во внутренний дворик Линь Чуцзю». «Что?» Суча почти хотел откопать свои уши. «Я неправильно вас услышал». Сятинья фактически взял на себя инициативу увидеть Линь Чуцзю. «Это признак того, что завтра будет кровавый дождь». Сятинья не видел никаких проблем, поэтому он отказался отвечать на вопросы и просто сказал: «Быстрее». «Очень хорошо». Под давлением Сятинья Суча, полон жалоб, все же подтолкнул его к внутреннему двору Линь Чуцзю. Но на протяжении всего пути он не мог не пожаловаться на что-то. «Почему бы не позволить охране отвезти вас? Зачем мне нужно толкать вас туда? В любом случае, я не лучше их». Но, к сожалению, независимо от того, насколько часто жаловался Суча, Сятинья только игнорировал его, делая вид, будто ничего не слышит. Поэтому Суча почти плевался кровью. Внутренний дворик Линь Чуцзю находился не так уж и далеко от кабинета Сятинья, так что они были на месте менее, чем за 2 минуты. И если Суча все еще хотел бы вернуться туда, он все равно смог бы увидеть ее медицинские навыки. Тем не менее Суча просто решил подождать, пока Линь Чуцзю вернется, и он прямо спросит ее о том, как она зашила рану. «Но, можешь идти». Как только Сятинья прибыл на территорию Линь Чуцзю, он начал прогонять его. Суча почти плакал, потому что чувствовал себя обиженным, но все же он попытался сказать: «Если я сейчас уйду, кто вас отвезет обратно?» Почти полдня он толкал его кресло-коляску по всему городу, а теперь Сятинья не хочет, чтобы тот остался. Разве это не слишком жестоко? Разве у принца нет больше людей? Сятинья просто посмотрел на Суча. Но, к счастью, он не сказал, что Суча глупо забыть об этом. «Если все слуги здесь будут такими же, как и ты, то это место превратится в хаос», — Сятинья прямо сказал резкие слова. Суча почти плевался кровью, но потом просто сказал: «Я очень занятый человек, и мне все еще нужно посчитать 10 тысяч серебра из всех филиалов семейного бизнеса Су, поэтому я уйду сейчас. Я не могу прохлаждаться здесь». Его другой слуга мог оттолкнуть Сятинья, поэтому Суча не нужно было усугублять ситуацию. «Семейный бизнес Су может работать без проблем и без тебя», — Сятинья говорил так, будто отрезал свои слова ножом. Поэтому Суча, наконец-то, понял, как Любай чувствовал себя, когда Сятинья был угрюмым. «Сятинья — это просто человек, который не знает, как хорошо поговорить». Произнеся эти слова, Суча не осмелился даже взглянуть на выражение лица Сятинья и просто ушел быстрыми шагами так, как будто за ним гналась собака. Суча испугался Сятинья, поэтому он не осмелился пойти и найти Линь Чуцзю. Он просто поспешно покинул территорию, но он тайно принял решение, что не будет приходить сюда некоторое время. Это будет его месть Сятинья. С другой стороны, Линь Чуцзю до сих пор не знала, что событие, которое она рассматривала как ужасное, теперь ждет ее во дворе. В конце концов, она все еще помогала доктору улечить других пациентов и решила уйти тогда, когда все уже было улажено. Когда они закончили, Линь Чуцзю почувствовала боль в спине, поэтому она попыталась потереть ее рукой, чтобы почувствовать себя более комфортно. Затем она попыталась собрать все использованные медицинские принадлежности, чтобы доктору мог просто сжечь это все. После уборки Линь Чуцзю вручила свою медицинскую коробку Чжинчжу, чтобы та помогла ей ее отнести. Теперь она действительно устала и чувствовала, что у нее даже не осталось никаких сил нести коробку. К этому моменту уже потемнело, поэтому Линь Чуцзю больше не могла хорошо видеть дорогу. Она попросила доктора найти ее фонарь. Домоправитель Цао пришел с маленьким фонарем и почтительно сказал: «Принцесса, этот раб проведет вас обратно». «Нет, все в порядке». Линь Чуцзю знала, что домоправитель Цао занят, ведь в том месте, где находились все раненые гвардейцы, люди все еще нуждались в нем. Так что Линь Чуцзю категорически отказалась от его доброты. Тем не менее, домработник Цао еще организовал 2 гвардейцев, чтобы те сопровождали ее. Изначально Линь Чуцзю хотела попросить фонарь, чтобы самой уйти, но когда она вспомнила того убийцу сегодня днем, то поставила жирный крест на своем плане от всего сердца. Здесь все еще небезопасно, поэтому, если бы она шла одна, и что-то внезапное случилось бы, то у нее не было бы возможности обратиться за помощью. Так что лучше не ходить в одиночку. И поскольку Лин Чуцзю все еще хотела жить, она больше не протестовала и потихоньку пошла. Лин Чуцзю шла очень медленно, потому что действительно устала. Ее талия и шея болели, а обе руки онемели, потому что она захватывала шов и долгое время держала его. А также ее желудок уже давно опустел, так что она больше не могла переносить голод. Лин Чуцзю очень давно не чувствовала себя такой усталой. Хотя она и работала в больнице в течение 5-6 часов в день до этого, у нее бывали операции, но они были запланированными, и она могла подготовиться. В отличие от сегодняшнего дня, когда все происходило в срочном порядке, Лин Чуцзю действительно нелегко было ходить, поэтому мысленно она не могла не пожаловаться на то, почему ее внутренний двор находится так далеко от восточной стороны особняка. И когда Чжинчжу, наконец-то, заметила, что Лин Чуцзю испытывает трудности, то подошла к ней и спросила, разрешит ли она ей пойти и найти носилки. «Если есть носилки, то почему ты не сообщила об этом раньше?» Лин Чуцзю ответила, задыхаясь. Чжинчжу почувствовала панику и тут же попыталась объяснить. Этот раб подумала, что принцесса об этом уже знает, поэтому перед лицом раненых гвардейцев лицо Лин Чуцзю не излучало усталости, поэтому все подумали, что она в порядке, и не упомянули об этом. Но сейчас дорога была слишком темной, поэтому, если она невнимательно посмотрела на Лин Чуцзю, то и не заметила бы ее. «В следующий раз, если что-то подобное произойдет, напомнишь мне». На самом деле, она не старшая мисс семьи Линь. Она не выросла в этом месте, даже если это имеет здравый смысл для них, она не сможет вспомнить этого. Прошло уже много времени. Лин Чуцзю чувствовала себя еще более уставшей. Но когда она добралась до своего двора и увидела тусклый свет внутри дома, то действительно хотела заплакать. Она хотела поспорить с медицинской системой, если это возможно, потому что сегодня она спасла 3 серьезных раненых и повязала раны других гвардейцев, при этом она даже не получила простую награду. Медицинская система должна быть разрушена, или это просто фальшивка. Лин Чуцзю чувствовала себя очень уставшей и голодной, но когда она, наконец, добралась до своего двора, то даже не успела поблагодарить гвардейцев, которые ее провожали, так как вместе с Чжинчжу увидела, как Фи Куй спешил к ней. «Ван Фэй, ты, наконец, вернулась. Ван Е долго ждал тебя, чтобы увидеться. Что ты сказал?» Лин Чуцзю пошатнулась и чуть не упала на землю. «Ван Е пришел, она снова сделала что-то возмутительное, и поэтому Сятинья снова ищет ее». Глава 56. В этом особняке Сятинья, главный. Таким образом, если он захочет увидеть Лин Чуцзю, то она не имеет права отказаться от встречи с ним. Тем более, сейчас, когда он сам пришел к ней, она не может отказаться. Приказал принести коробку с лекарством, Лин Чуцзю не собирается угадывать, потому что теперь она знает, что собирается сделать Сятинья. Поэтому она попыталась скрыть тревогу, которую почувствовала, прежде чем сказать: «Хорошо, пойдем». 3 служанки и 2 гвардейца сопровождали ее. Лин Чуцзю пыталась просто легко идти и уже не выглядела такой уставшей, как раньше. Поэтому в этот момент в глазах Маньяо мелькнуло сомнение, но она не осмелилась высказать свои мысли. 2 гвардейца просто остались ждать у двери, а Фэй Цуй объявила о том, что Лин Чуцзю пришла, чтобы сначала спросить разрешение Сятинья. И когда Сятинья дал согласие, Лин Чуцзю и Маньяо, наконец, вошли внутрь. Лин Чуцзю слегка наклонилась, чтобы воздать должное Сятинья. Маньяо сначала положила коробку с лекарством, прежде чем встать на колени и положить руки на пол, чтобы выразить ему уважение. «Принц, рабыня привела принцессу. Уйди», Сятинья даже не поднял глаза, когда произнес эти слова. Так что кто знает, к кому именно он обращался. Однако Маньяо поспешно вышла, даже не задумавшись ни на минуту. Теперь в зале цветов остались только 2. Сятинья и Лин Чуцзю. Сятинья сидел в инвалидной коляске, а Лин Чуцзю просто спокойно стояла, даже не поприветствовав его. К счастью, Сятинья не задела такое ее отношение. Его глаза признательно вспыхнули, потому что она пришла. Однако этот взгляд продолжался всего несколько секунд, потому что вскоре он приказал ей: «Открой свою коробку с лекарствами». Лин Чуцзю ожидала этого, поэтому она не просто подняла и открыла свою аптечку, а также подошла к нему, чтобы он мог все разглядеть внутри коробки. Она действительно не глупая. Сятинья удовлетворенно закивал головой, затем сказал: «Вытащи это оттуда». Он не сказал ясно, что именно она должна вытащить, но Лин Чуцзю и так прекрасно знала, что он все-таки имел в виду. Так что она вытащила и показала свой хирургический набор, в который был вставлен скальпель. Затем просто сказала: «Принц, некоторые вещи могут быть скрыты, но не могут быть скрыты навсегда. Таким образом, вместо того, чтобы все время скрывать все в медицинской коробке, она предпочла показать некоторые из своих медицинских принадлежностей, нежели постоянно вызывать у него сомнения, особенно, если она будет продолжать спасать жизнь людей». Ся Тинья взял скальпель в свои руки и вспомнил, что Лин Чуцзю использовала его, чтобы сделать углубление на груди Чен Ху. Этот скальпель такой же острый, как и нож. Когда Лин Чуцзю услышала его слова, она не почувствовала паники и просто попыталась ответить ему правдиво и невинно. «Эти вещи были оставлены моим учителем. Что касается Центральной империи, я только слышала это имя, поэтому действительно не знаю, что там происходит. А что касается того, чтобы обмануть вас, то что доброго это принесет мне, когда я знаю, что у вас есть возможность ответить мне тем же? Ты думаешь, что можешь так легко обмануть меня?» — сказал Ся Тинья, глядя на нее с отчаянием в глазах. Глаза у него были такими острыми, будто нож, которым он хотел порезать ее. «Ты пытаешься сказать, что мое сердце всего лишь механический инструмент?» — произносил Ся Тинья, давя на нее. Лин Чуцзю почувствовала его непобедимое давление. Она пыталась сопротивляться, но вдруг, когда рука Лин Чуцзю скользнула по хирургическому набору из-за большого давления, ее рука скользнула, а все инструменты выпали из ящика на пол. К сожалению, другой скальпель отскочил от пола и ударил ее по лодыжке. Ох, Лин Чуцзю пыталась сдержать боль, глядя на разрез на ее лодыжке. Порез выглядел как углубление, которое кровоточило. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, прежде чем сделать шаг назад, чтобы сохранить некоторое расстояние между ней и Ся Тинья. «Серьезно, мне нужно держаться подальше от этого сумасшедшего, если я хочу сохранить свою жизнь. Глупая, ты не можешь спрятать это». Они были так близко друг к другу. Как он мог этого не увидеть? У Лин Чуцзю не было больше ни сил, ни мужества спорить с Ся Тинья. Поэтому она попыталась смириться с ним и спросила: «Ванье, вы что-то еще хотели спросить? Если вы только хотели спросить, где я взяла инструменты, то я уже на это ответила. Так что, если у вас больше нет вопросов, я пойду». Она устала и была очень голодна. Так почему бы ему уже не отпустить ее? Сегодня столько всего случилось, и она очень устала. «Уйти? Куда же ты можешь пойти, кроме поместья Ся?» Значение его слов было слишком очевидно. Куда ей было деться из его дворца? Но у Лин Чуцзю все равно хватило духу ответить ему: «Если вы, принц, хотите еще что-то спросить, пожалуйста, спрашивайте быстрее, и я сразу отвечу», — сказала Лин Чуцзю, более не скрывая нетерпения. Однако Ся Тинья лишь нахмурился и крепко вцепился в подлокотники. К сожалению, Лин Чуцзю смотрела в пол и не видела этого. «Ты теряешь терпение?» Ся Тинья стал барабанить пальцем по креслу, слегка, так что этого почти не было слышно. Но Лин Чуцзю все равно слышала его. Ей кратко казалось, что этот ритм он отбивает по ее сердцу. Поэтому она невольно уставилась на его руку. Лин Чуцзю попыталась скрыть свое нетерпение и сказала: «Я бы не посмела». «Не посмела бы и все же не терпишь?» — спросил Ся Тинья, но не дождавшись ответа Лин Чуцзю, добавил: «Действительно, пустая трата времени, спрашивать женщину, которая не говорит правды. Куда вообще ведет этот разговор?» Выражение лица Лин Чуцзю не изменилось, но она с нетерпением ждала, что же на самом деле планирует Ся Тинья. Разумеется, подождав немного, Ся Тинья сказал: «Пусть подадут ужин». Служанки восприняли это как должное, но Лин Чуцзю испугалась. Что он имеет в виду? Он хочет поужинать с ней? Он не боится есть с ней за одним столом? Лин Чуцзю испугалась его слов и посмотрела ему в глаза. Однако Ся Тинья вел себя совершенно непредсказуемо. Когда она посмотрела на него, он тоже посмотрел ей прямо в глаза. Тогда она отвела взгляд, но Ся Тинья продолжал все так же смотреть. Ся Тинья холодно проворчал что-то и совершенно не обратил внимания на тележку с едой. Но когда тележка, наконец, остановилась перед Лин Чуцзю, он холодно сказал: «Что, ты заставляешь меня ждать?» «Нет», — сказала Лин Чуцзю, глядя на двоих слуг поодаль, которые деловито ретировались. Однако она все же попыталась сказать: «Просто я до этого была очень занята, и у меня вся одежда испачкана. Может быть, Ванье позволит мне сначала пойти переодеться? Читай, я хочу принять ванну». Когда глаза Сятинья окинули Лин Чуцзю, он не мог не нахмуриться и сказал: «Иди, он не сможет есть с ней за одним столом, если она будет такой грязной». Поэтому он позволил ей переодеться. Лин Чуцзю не понимала, что именно он хотел. Но, к счастью, хирургические инструменты были разбросаны по полу, так что у нее был повод позвать Маньяа. Собрав инструменты, они с Маньяа вернулись в ее комнату, а Сятинья пошел в столовую. Глава 57. Лин Чуцзю не была уверена, будет ли Сятинья ждать ее, чтобы поесть вместе. Но в целях безопасности Лин Чуцзю бросилась переодеваться и умываться, а затем направилась прямо в столовую. Она спешила, чтобы не заставлять Сятинья ждать, иначе она могла бы нарваться на неприятности. Поспешив в столовую, она увидела, что Сятинья просто тихо сидел там. Он сидел за столом, на котором стояло полно блюд, но не ел. Поэтому Лин Чуцзю вздохнула с облегчением, потому что ее спешка была не напрасная. Когда она уже собиралась войти в двери, Лин Чуцзю умышленно замедлила шаг, чтобы восстановить дыхание. Руками она разгладила на себе одежду, затем элегантно вошла внутрь. Неужели принцесса думает, что принц не знает, что она действует противоположным образом? Шаньху не могла не спросить себя, глядя на небо с Чжинчжу. «Принц», — мягко произнесла Лин Чуцзю, обращаясь с уважением к Сятинья в очень элегантной позе. «Садись», — слегка приоткрытым ртом сказал Сятинья. Ему действительно не нравится, когда всякий раз Лин Чуцзю делает свои фейковые действия. «Спасибо, принц», — проявив уважение, Лин Чуцзю села, положив руки на ноги, и смотрела прямо на Сятинья. Она не хотела делать какое-либо неуместное движение до тех пор, пока Сятинья сам не переложит ей палочки для еды. Они оба начали есть еду, оба сохраняли тишину. Даже звон палочек для еды не был слышен. И даже не было слышно, как они едят. Это стандартные правила этикета за столом. Сятинья всегда так питается, поэтому он не нашел ничего плохого. Лин Чуцзю изо всех сил старалась соблюдать все правила этикета, хотя обычно ее это не затрудняет вообще. Но сегодня она ела вместе с Сятинья. Она преднамеренно делала все свои действия элегантно, она пыталась медленно пережевывать еду медленно и дюжину раз, как будто она ела яд. К счастью, она не обедает с ним каждый день, иначе она сошла бы с ума. Лин Чуцзю попытался тщательно переживать каждое зернышко, которое она съела, при этом пристально глядя на ее еду. Но, честно говоря, у нее не было никаких намерений есть. Она просто ждала, когда Сятинья доест и положит свои палочки для еды, чтобы она могла закончить эту пытку. Она скорее бы съела холодный обед, чем есть с Сятинья, потому что, если она снова будет есть с ним, ее желудок будет болеть. Вскоре Сятинья заметил странное поведение Лин Чуцзю, но Сятинья не мог понять ее. Он что-то сделал не так, ведь он специально сделал такой момент, чтобы Лин Чуцзю не боялась его. Возможно, она сделала что-то плохое, поэтому чувствовала себя виноватой и не хотела есть с ним. Подумав об этом, Сятинья решил, что такое возможно, поэтому он не мог не нахмуриться и взглянуть на Лин Чуцзю, откладывая свои палочки для еды. Однако, глядя на нее, Сятинья удивился, увидев, что Лин Чуцзю положила пищу в рот и так же, как и он, положила палочки для еды. Она сидела прямо, как будто на банкете во дворце. Сятинья понял, что он на самом деле не понимает ее, поэтому слегка покашлял и сказал: «Когда ты дома, то тебе не нужно ограничивать или сдерживать себя». Он никогда не видел, чтобы Лин Чуцзю вела себя так сдержанно когда-либо. Поэтому он не мог не подумать, разве не эта женщина ведет себя дерзко? Однако Лин Чуцзю просто улыбнулась, ничего не сказав. Она хотела бы действовать самонадеянно, но чем больше она так делает, тем больше вызывает у нее подозрение у Сятинья. Таким образом, ей просто нужно действовать таким образом, как сначала, и быть первоначальной версией себя. Она боялась смотреть на Сятинья, чтобы он не превратился в демона и не сжег ее живьем. Лин Чуцзю явно не восприняла его слова всерьез, поэтому Сятинья был очень недоволен. «Как ты считаешь, я такой ужасный? Вот поэтому ты делаешь все возможное, чтобы притворяться передо мной?» Она посмела угрожать ему и сказала, что она поможет ему потерять его третью ногу, поэтому он думал, что Лин Чуцзю действительно сильная личность. «Как вы можете быть ужасным?» Лин Чуцзю ответила, хихикая от смеха, но в своем сердце она не могла не думать, что он ужасен. Каждый раз, когда была с ним, ее жизнь всегда была в опасности, и каждый раз, когда он несчастный, он всегда угрожает убить ее. Особенно во время их свадьбы Лин Чуцзю действительно боялась его, и тогда она получила травму. «Ты действительно не боишься?» – спросил Сятинья, наклоняясь вперед к Лин Чуцзю. Лин Чуцзю слегка почувствовала давление с его стороны, она слегка откинулась назад, чтобы сохранить некоторую дистанцию между ними, прежде чем сказать: «Принц – очень достойный человек, так что эта наложница не боится, я полна уважения к вам». Когда слова «эта наложница» были произнесены Лин Чуцзю, она почувствовала озноб, но обнаружила, что чувствует себя свежо. В конце концов, ей нужно напомнить Сятинья о ее личности, чтобы сохранить свою жизнь. Однако не только Лин Чуцзю не воспринимала эти слова, но и Сятинья тоже. Он так пристально посмотрел на Лин Чуцзю, как будто увидел монстра. Тогда подумал, действительно ли эта женщина так ценит себя, он так хорошо говорил с ней сегодня, поэтому она подумала, что может обмануть его. Конечно же, эта женщина подчиненная, не лучше, чем домашнее животное. Лин Чуцзю. Сятинья внезапно назвал ее имя таким удручающим и холодным тоном, но с внезапным изменением в голосе Лин Чуцзю почувствовала и холод. Она сразу встала, прежде чем сказать: «Да, принц, ваша наложница слушает». Лин Чуцзю знала, что все будет так. В конце концов, Сятинья не имел никаких причин быть добрым к ней, и для него это не кажется чем-то реалистичным. «Больше не используй слова «ваша наложница» передо мной», просто услышав это, Сятинья почувствовал отвращение. «Хорошо, принц». В конце концов, она не хотела признавать, что она, жена Сятинья, на самом деле, не имеет значения, согласна ли Лин Чуцзю или нет. Потому что Сятинья уже достиг своей цели, поэтому он спокоен и удовлетворен. «Отвези меня в мой двор». Я, Лин Чуцзю, не хотела вести его, поэтому глупо спросила. Теперь она действительно устала, поэтому, если она отвезет Сятинья в его место и вернется сюда, это займет еще дополнительно полчаса, прежде чем она сможет принять ванну. Черт возьми, в котором часу она сможет лечь спать? А, помимо нас, есть кто-то еще в этой комнате? Спросил Сятинья. Лин Чуцзю могла только горько покачать головой. Глубоко в ее сердце Лин Чуцзю действительно чувствовала себя недовольной всеми его требованиями. Однако она подошла к нему и толкнула его кресло-коляску вперед. Лин Чуцзю очень нервничала, но она пыталась не показывать это. В своих мыслях она постоянно ругала Сятинья за то, что тот был таким хулиганом. Здесь была куча служанок и гвардейцев, но почему он выбирал ее? Разве это не слишком? Она не делает ему никаких проблем, но он продолжает беспокоить ее сегодня. Неужели Сятинья будет удовлетворен, когда она умрет? Чем больше она думала, тем больше ее негативные эмоции проникали в ее сердце. Поэтому ручка на инвалидной коляске бурно тряслась и выдала ее эмоции. Тем не менее Сятинья сделал вид, что не заметил этого, и просто нахмурил брови. В конечном счете он ничего не сказал. Если он не будет обращаться с этой женщиной безжалостно, она не покажет свой истинный характер. Она будет вести себя хорошо весь день, чтобы угодить всем. Они молчали, и из-за странной атмосферы вокруг них гвардейцы и служанки могли только следовать за ними, потому что боялись, что те двое могут внезапно поссориться и разнести поместье в порыве злости. В мыслях Лин Чуцзю может быть полна ненависти к Сятинья, но она все еще может терпеть его. Она просто терпеливо привезет Сятинья обратно во внутренний двор и сразу же уйдет. «Нет», — сказала Лин Чуцзю, пытаясь идти вперед. Однако у нее потемнело в глазах, тело стало мягким и она упала. Глава 58. Лин Чуцзю потеряла сознание. Она внезапно упала без никакого предупреждения. Поэтому не только Чжинчжу и Фэйцуй были шокированы, но даже Сятинья, который уже был в доме. Однако он не мог не подумать: «Хэймэм, почему она вдруг упала в обморок? Может быть, это место хочет, чтобы она сделала ход сейчас? Принцесса, принцесса!» Фэйцуй бросилась помогать Лин Чуцзю. Но когда она приблизилась к ней, то увидела, что ее лоб кровоточит. Состояние Лин Чуцзю было ужасным. «Кто-нибудь, идите сюда! Быстрее! Кто-нибудь, сюда!» Принцесса ударилась головой, и у нее кровотечение. Фэйцуй держала Лин Чуцзю и пыталась встать с ней несколько раз, но поскольку у Фэйцуй не хватало сил, она не могла нести принцессу, поэтому могла только плакать и кричать о помощи. «Чжинчжу, поспеши и найди врача. Иди и попроси, пускай слуги придут помочь нести принцессу». Она потеряла много крови. Лин Чуцзю была похожа на почти мертвого человека, ведь выглядела действительно ужасно. «Хорошо, я пошла», хоть она и хотела остаться и помочь Фэй Цуй перенести Лин Чуцзю, но, видя состояние Лин Чуцзю, у Чжинчжу действительно не оставалось выбора, кроме как встать и бежать очень быстро на поиски врача. Некоторые гвардейцы подошли ближе, но не коснулись Лин Чуцзю из-за их гендерной разницы. Итак, они только подсказывали Фэй Цуй. «Фэй Цуй, закрой рану шалью принцессы. Мы не должны позволить ей потерять еще больше крови». Лин Чуцзю очень не повезло. Когда она упала, то ударилась головой о край каменной лестницы, поэтому у нее на лбу появилась кровоточащая рана. «Да, да, принцесса говорила, что человек может умереть от потери крови, поэтому нужно остановить кровь». Фэй Цуй не испугалась, даже когда Лин Чуцзю испытывала боль. Она действительно хотела замедлить кровотечение, поэтому прижала вуаль к ее ране. Конечно, тело Лин Чуцзю дрожало от боли, но, по крайней мере, теперь Фэй Цуй знала, что Лин Чуцзю дышала, поэтому она почувствовала облегчение. Когда гвардейцы узнали, что жизни Лин Чуцзю ничего не угрожает, они хотели вернуться в дом, чтобы сообщить это Сятинья. Однако они не знали, что сам Сятинья взял на себя инициативу и подтолкнул к ней свое кресло-коляску. «Принц», охранники сразу встали прямо. «Как она?» – спросил Сятинья, толкая свое кресло-коляску вперед. Гвардейцы немедленно отступили и разошлись, чтобы стоять с обеих сторон. Обращаясь к принцу, принцесса внезапно упала в обморок. Она ударилась об каменную ступеньку головой, и теперь у нее кровоточит рана. Но, к счастью, она все еще дышит. Хаймэм. Когда Сятинья только вздохнул, гвардейцы ожидали, что он просто уйдет. Но они никак не думали, что он приблизит свое кресло-коляску еще ближе. Что будет делать принц? Рты гвардейцев слегка приоткрылись, а сами они выглядели очень смущенными. Тем не менее они были еще более потрясены, когда Сятинья не только добрался до Лин Чуцзю, но и протянул свою руку, чтобы оттолкнуть руку Фэй Цуя и забрать Лин Чуцзю. Что, изменились ли его глаза, или их принцем овладел демоном? Если нет, то почему их принц проявил инициативу и сам понес девушку? Хорошо, эта девушка не просто девушка, она жена принца. Таким образом, это вполне естественно. Но все равно, видя Сятинья, держащего Лин Чуцзю и позволяющего ей сидеть на своих ногах, пока они находятся в инвалидном кресле, охранники нашли это очень неудобным. Эта сцена перед ними слишком невероятна, и они не могли поверить, что это на самом деле их принц. Но что было еще более удивительно, так это приказ Сятинья Фэй Цуй. «Иди внутрь, подготовь комнату». Означает ли это, что принц позволит принцессе остаться в его дворе? Фэй Цуй пришла в себя от услышанного, когда охранник толкал кресло-коляску Сятинья, так что она быстро встала, чтобы подготовить комнату. На самом деле, не имеет значения, что думает принц. Самое главное сейчас, чтобы принцесса отдохнула. Действия Фэй Цуй были очень быстрыми. Так что когда Сятинья прибыл, удобная кровать уже была подготовлена для Лин Чуцзю. Фэй Цуй подошла к Сятинья, чтобы поднять Лин Чуцзю на руки. Но когда она собиралась прикоснуться к Лин Чуцзю, Сятинья взглянул на нее очень холодно, поэтому она испугалась и ушла. Сятинья лично уложил Сятинья на кровать. Гвардейцы слабо видели Сятинья, стоящего на ногах, так как это было слишком быстро, мгновение и Сятинья уже сидел. Фэй Цуй была очень обеспокоена, поэтому она не знала, что делать дальше. Должна ли она выйти вместе с гвардейцами или нет, но, в конце концов, она просто вышла на улицу и принесла медный таз с водой. Переодевшись, доктор отправился на западную сторону особняка с Чжинчжу. А поскольку двор Сятинья был на западе, он достаточно далеко. Кровотечение Лин Чуцзю почти прекратилось, но доктору еще не пришел. Сятинья все еще был в комнате, ожидая его прибытия. Хотя Сятинья ничего не сказал, Фэй Цуй не могла не испугаться за доктора У, поэтому она просто попыталась отвлечься от этих мыслей. В конце концов, она действительно не может понять намерения принца. Он беспокоится, но если он действительно обеспокоен, тогда почему он просто смотрит в окно, а не смотрит на принцессу? Но, если он не обеспокоен, тогда почему он нес ее и лично положил в постель, несмотря на его травмы ног? Серьезно, их хозяина действительно очень трудно понять. Пока Фэй Цуй пыталась проанализировать действия принца, доктор У, наконец, прибыл. Но доктор У не успел даже сделать вдох, вдруг его тело вздрогнуло от ужаса, когда он увидел Сятинья. «Принц! Принц!» — доктор укричал. Видимо, он не ожидал найти Сятинья внутри комнаты. Сятинья сказал только «ММ», даже не оглядываясь назад. Он просто сидел у окна, так что никто не знал, что он имел в виду. Итак, доктор Уни переместился на его место. Ночь Жинчжу не заметила никаких проблем, поэтому решила напомнить доктору У проверить пульс Лин Чуцзю и поставить ей диагноз. Учитывая медицинские навыки доктора У, проверить ее пульс и поставить диагноз можно было. Но, проверив пульс, он узнал, что тело Лин Чуцзю слабо из-за усталости, но и доктор У долго проверял пульс Лин Чуцзю. Но чем дольше он проверял и ставил диагноз, тем больше его морщины морщились, пока его лицо не стало очень уродливым. «Доктор У, как принцесса?» — спрашивали Фэй Цуй и Чжинчжу, волнуясь. «Принц, она выглядела так, будто доктор У не хотел, чтобы остальные знали результаты. Они поняли, что больше не должны оставаться там и слушать, поэтому ушли. Эти двое хорошо себя вели, поэтому они не забыли закрыть дверь, прежде чем полностью вышли». Доктор У больше не колебался, он встал и подошел к Сятинья. Прежде всего он выразил свое уважение, а затем сказал: «Принц, принцесса имеет хронический яд». Доктор У не был уверен, какой яд находится внутри тела Лин Чуцзю. Итак, короче говоря, тело Лин Чуцзю теперь находилось в очень плохом состоянии. «ММ», — ответил Сятинья и не удивился. Очевидно, что он это знает уже давно. Сердце доктора У с ужасом содрогнулось, и он тайно предположил, что Лин Чуцзю была отравлена Сятинья, но он не мог понять, почему с таким медицинским мастерством Лин Чуцзю не смогла понять, что это яд. Сятинья помолчал и только добавил: «Ты можешь вылечить ее?» «Вылечить?» — доктор У неосведомленно спросил. Сятинья был тем, кто отравил принцессу, так почему он теперь просит вылечить ее? Доктор У мог только диагностировать, что в теле Лин Чуцзю был яд, но он не знает, что это за яд. «Да», — Сятинья согласился, но теперь доктор У еще больше смутился. Если это не принц Ся отравил ее, то кто это мог быть? Но учитывая медицинские навыки Лин Чуцзю, кто смог отравить ее? Глава 59. Доктор У был очень смущен, но все, что он мог сделать со своими сомнениями, закопать их глубоко в своем сердце. И, честно говоря, если бы он мог спасти Лин Чуцзю, это было бы очень хорошо, так как из-за этого они могли бы стать близкими людьми. Доктор У снова попытался поставить диагноз Лин Чуцзю. Однако в этот раз диагностирование продолжалось дольше, при этом доктор очень морщил брови. После доктор У отпустил руку Лин Чуцзю, но при этом не сказал ее диагноз. Он просто встал и открыл свой медицинский ящик. Из него он вытянул белую фарфоровую чашу и острый нож. Да, доктор У не знал точного названия яда, которым отравили Лин Чуцзю, но это не значит, что у него нет никакого другого способа проверить. Доктор У своим ножом уколол пальчик принцессы и сбросил каплю крови с него в фарфоровую чашу. Когда капля крови Лин Чуцзю упала на воду, она не растворилась в ней. Вместо этого капля была будто роса, которая упала на лотос, или как нефрит, который катался по чаше туда-сюда. Казалось, что глаза доктора У от увиденного буквально вспыхнули. Кровь Лин Чуцзю только каталась по чаше, как шарик, и не растворилась в воде даже через полминуты. Через несколько минут доктор очень осторожно посыпал чашу белым порошком. Пока он это делал, кровь постепенно становилась темной и мрачной. Это доктор потерял дар речи, глядя на кровь. Белая фарфоровая чаша, которая была в руках доктора У, это медицинская чаша, которая была передана ему его предками. Эта чаша была создана не так, как обычные другие чаши. Она была создана с сотней лекарств таинственных видов. Поэтому эта фарфоровая чаша может помочь ему идентифицировать сотни видов яда. Но, к сожалению, даже эта чаша не могла помочь ему узнать, что за яд внутри ее тела. «Что там?» — Сятинья решил спросить, так как доктор молчал. «Принц, доктор У, наконец-то, понял». Принц Ся знал, что она была отравлена ядом, но принц не тот, кто ее отравил. Доктор У показал чашу Сятинья с очень грустным выражением своего лица. «Принц, это яд замедленного действия. Он не подействует быстро, но он будет продолжать ухудшать здоровье принцессы до тех пор, пока она не умрет». Хронический яд внутри тела Лин Чуцзю был больше похож на специальное лекарство, чем на яд, потому что он не убил ее мгновенно, а делал ее здоровье слабее и слабее. Учитывая это, ее смерть выглядела бы нормально. И даже доктор У не смог бы узнать причину смерти, если бы он неправильно поставил ей диагноз. Это действительно трудно обнаружить. А если бы Лин Чуцзю не попыталась позаботиться о себе, яд распространился бы по всему ее телу к настоящему времени. Ты можешь найти лекарство, которое поможет. Это единственное, что хотелось бы знать Ся Тинья. Как долго она будет жить? Холодно спросил Ся Тинья безо всякой тревоги. Когда доктор услышал его слова, он не удивился. Он долгое время работал на него, поэтому очень хорошо знал его темперамент. Но все же доктору не мог не пожалеть Лин Чуцзю. Тем не менее принцессу отравил не принц, поэтому странно мысленно обвинять принца. Доктор ответил с усмотрением. Если принцесса будет правильно питаться, и если мы дадим ей нужное лекарство, то она сможет жить еще 10 лет. Но если мы этого не сделаем, она сможет прожить только несколько лет. Хорошо, тогда дай то, что нужно ей. Говоря это, Ся Тинья кивнул головой, соглашаясь со словами доктора. Теперь он знал, что с ней не так, поэтому ему больше не нужно было оставаться. Ся Тинья подтолкнул свое кресло-коляску к выходу, чтобы выйти и позволить доктору и другим позаботиться о Лин Чуцзю. Только когда Ся Тинья полностью покинул комнату, Фэй Цуй и Чжин Чжу осмелились войти в комнату и спросили: «Доктору, как принцесса?» «Принцесса немного слаба, но нам нужно дать ей эти таблетки и дать ей отдохнуть несколько дней». Хотя Ся Тинья не указывал доктору не распространять информацию о причине болезни Лин Чуцзю, доктору работал многое время в особняке, поэтому он знал, что нужно говорить, а что нет. Сердце доктора уболело от осознания того, что он не может помочь Лин Чуцзю. Если бы она научила его некоторым вещам, тогда он бы смог помочь ей. Фэй Цуй и Чжин Чжу закивали головами в знак согласия. Они даже пытались шутить, потому что были счастливы. Это так любезно со стороны принцессы по отношению к принцу, ах. Но доктору только сухо посмеялся в ответ. Если бы эти двое знали, насколько безразлично относится к этой ситуации их принц, несмотря на то, что он узнал, что их принцесса скоро умрет. Разумеется, эти двое были бы разочарованы. Предоставив рецепты лекарства, доктор взял свой медицинский ящик, потому что у него не было нужды больше здесь оставаться. На следующее утро Лин Чуцзю проснулась, но чувствовала слабость во всем теле. Поэтому она прислушалась к совету доктора и просто отдыхала в постели. Лин Чуцзю хорошо понимала, в каком она состоянии, поэтому не спорила с доктором и просто пыталась выздороветь. Однако она отказалась остаться во дворе Ся Тинья, говоря, что это очень неудобно. Фэй Цуй и Чжин Чжу неоднократно убеждали ее, что тело все еще слабо, поэтому ей нельзя много двигаться. Даже доктор сказал, что лучше оставаться на западной стороне особняка, чем на удаленной стороне. Однако, перепробовав все, они все равно не смогли ее убедить. Лин Чуцзю полагала, что она умрет только в том случае, если попытается оправиться прямо рядом с комнатой Ся Тинья. Если бы она осталась здесь, ее действия были бы ограничены, потому что если она будет двигаться громко, Ся Тинья услышал бы, и он, как высокомерная личность, обязательно разозлился бы. Но, конечно, не это ее главная причина. Ее главная причина была в том, что если бы она осталась рядом с комнатой Ся Тинья, то не смогла бы свободно пользоваться медицинской системой. Ее нужно лечить в течение длительного периода времени, чтобы яд, наконец-то, исчез из ее тела. Поэтому она каждый день принимала лекарства из медицинской системы. Если бы она осталась здесь, то как она смогла бы принимать лекарства? Ее жизнь была бы несчастной, если бы Ся Тинья узнал ее секрет. Ее двор был небольшим, простым и не выглядел потрясающе, но у него также были некоторые преимущества. Во-первых, Ся Тинья не была здесь, поэтому было безопасно. Во-вторых, ее огромное приданое здесь. Наконец, она имела всегда доступ к медицинской системе и могла принять лекарства в любой момент. Лин Чуцзю настояла на возвращении в свой двор. Ся Тинья не остановил ее. Тем не менее Фэй Цуй и Чжин Чжу чувствовали себя грустно, потому что, в конце концов, Лин Чуцзю и Ся Тинья упустили возможность приблизиться друг к другу. И из-за требования Лин Чуцзю у них не было другого выбора, кроме как вернуться назад. Но Лин Чуцзю уже осталась на одну ночь во дворе Ся Тинья, время нельзя вернуть назад. Поэтому она немедленно села на мягкие носилки, чтобы ее унесли отсюда. Но, чего она не знает, так это того, что Ся Тинья долго сидел у окна, наблюдая за ней. И он отвел свой взгляд только тогда, когда ее тень полностью исчезла. Глава 60. Вернувшись в свой двор, Лин Чуцзю казалась совсем другим человеком, потому что ей было просто здесь даже дышать. Она не выглядела уже так, будто была в угнетающем состоянии, в котором она была, когда она находилась в главном доме, во дворе Сятинья. Видя, как Лин Чуцзю повеселела, Фэй Цуй и Чжинчжу не могли не рассмеяться вслух, несмотря на то, что им было грустно от того, что их хозяева упустили возможность развивать свои отношения. Но пока Лин Чуцзю была спокойна, этого было достаточно. В конце концов, у них будут еще возможности сделать маленького принца, верно? Хотя тело Лин Чуцзю все еще слабо, она не могла переносить запах своего тела, поэтому настояла на том, чтобы принять ванну. Фэй Цуй и Чжинчжу уже давно привыкли к тому, что она была очень упрямой. Они знали, что даже если они попытаются убедить ее, это будет бесполезно. Поэтому они просто послушно приготовили ей горячую воду и чистую одежду. После купания Лин Чуцзю почувствовала себя свежо, и ей даже казалось, что лоб уже не болит. Затем она села около своего комода, чтобы высушить свои длинные волосы, вытирая их, но поняла, что у нее ничего не получается. «Принцесса, вы не должны делать этого», – неодобрительно сказала Чжинчжу, держа полотенце. Однако ей стало страшно, что она может неправильно воспринять ее слова, поэтому быстро добавила. «Принц приказал нам, рабам, заботиться о вас всю оставшуюся жизнь. Принц приказал тебе заботиться обо мне, пока я не умру. Но будь уверена, я не умру рано», – улыбаясь, ответила Лин Чуцзю, но ее глаза все равно выглядели равнодушными. Прошлой ночью она слышала разговоры доктора У и Сятинья, но слова Сятинья не обидели ее и не заставили грустить, потому что она этого ожидала. Если бы этот человек заботился о ее жизни, это была бы более удивительная ситуация для нее. «Принцесса». Чжинчжу не знала, что сказать. Не зря их принца называют безжалостным, да и принцесса их не глупая. С тех пор, как они поженились, он с ней плохо обращался. Так сказать, что поведение принца внезапно поменялось, и он начал заботиться о принцессе, это было чем-то более невероятным. К счастью, Фэй Цуй пришла вовремя с медицинским комплектом, поэтому Чжинчжу была уже не так сильно смущена. «Принцесса, доктору сказал, что если ваша повязка на ране промокла, нам нужно немедленно сменить ее», сказала Фэй Цуй, положив медицинский комплект около Лин Чуцзю. «О, не так ли?» сказала Лин Чуцзю, пока лениво лежала на кровати. Прошлой ночью доктору научил этого раба, как это делать. Фэй Цуй подошла к ней и встала на колени. «Хорошо, можешь сменить ее», Лин Чуцзю повернула голову в сторонку, чтобы Фэй Цуй было легче поменять повязку. Ее лоб больше не болел, но она все еще не могла самостоятельно менять повязку. Если кто-то захотел помочь ей, почему она должна отказаться? Когда Фэй Цуй, наконец, убрала повязку, обнаружилось, что рана на ее лбу была размером с ноготь. Ее рана была небольшая, но глубокая. Поэтому Фэй Цуй не могла не вздохнуть. «Принцесса, доктору сказал, что ваша рана глубока, поэтому эта рабыня опасается, что в будущем у вас будет шрам. Мне все равно». Лин Чуцзю любила свое красивое лицо, но небольшой шрам не вызовет неудобств в ее жизни. Но Фэй Цуй хотела что-то сказать, но Лин Чуцзю перебила ее. «Лекарства. Шрамы были неизбежны, и Лин Чуцзю это прекрасно знала, насколько глубока рана, хоть она даже ее не видела. Во всяком случае, ей не повезло, что она упала точно на этот каменный шаг». «Да», — промямлила Фэй Цуй и тяжело вздохнула. «Лекарство, которое использовал доктор У, чтобы остановить кровотечение у Лин Чуцзю, действительно было эффективным. И Лин Чуцзю, на самом деле, чувствовала себя превосходно, поэтому она не сомневалась в ингредиентах. Чем скорее она привыкнет к медицинскому делу в этом мире, тем больше она будет независима от медицинской системы. И это хорошо на самом деле». После того, как ей сменили повязку, Лин Чуцзю сказала, что хочет вздремнуть, поэтому она заставила своих служанок уйти. Она лежала на своей кровати, затем открыла боковую занавеску, чтобы заблокировать вид для любого шпиона. Вскоре активировала медицинскую систему, чтобы проверить ее собственное состояние. Проверив, Лин Чуцзю убедилась в том, что она потеряла сознание от усталости, поэтому она смогла, наконец-то, расслабиться. Затем она достала свое лекарство и проглотила его. Лин Чуцзю чувствовала, что устала, поэтому она просто закрыла глаза, чтобы заснуть. Но она не знала, что мужчина, одетый в черное, как раз оставил свой двор, когда она, наконец, заснула. Затем тихо направился в главный дом. Принц, человек в черном, стоял на коленях перед Сятинья. Судя по действиям этого человека, казалось, ему приказали следовать и наблюдать за Лин Чуцзю. Итак, человек в черном сообщил, что сделала Лин Чуцзю шаг за шагом. Значит, она не сделала ничего необычного, сказал Сятинья, постукивая пальцами по столу. Затем холодно добавил: продолжай следить, в ее действиях нет ничего необычного, так почему он все еще должен вернуться и продолжить следить, или он просто глуп, так как чего-то не заметил? Да, принц. Человек в черном чувствовал горечь, но он не смог противиться указанию принца, так что просто тихо удалился. Человек в черном не ушел далеко, когда Любай приехал к Сятинья. Он пришел доложить, что чудесный доктор Мо не согласился лечить его, потому что он не хочет участвовать в их королевском споре. Какое условие? Сятинья не был удивлен. Даже если доктор уже был знаменит во всем мире, ему все еще были нужны деньги, чтобы есть и спать. А если у него нет денег и золота, то как он собирается поддерживать свое достоинство? Жениться на мисс Мо в качестве вашей официальной королевской наложницы? С каждым словом Любай чувствовал все больше горечи. Хотя у Сятинья была какая-то привязанность к мисс Мо, он уже что-то чувствовал к ней. А сейчас он узнал, что она амбициозна и стремится к славе. И теперь он передумал. «Жениться на мисс Мо в качестве моей официальной королевской наложницы?» С легкостью в тоне спросил Сятинья, не в силах скрыть насмешку. «Разве чудесный доктор Мо не знает, что я уже женился?» Чудесный доктор Мо сказал, что, если вы готовы жениться на его дочери, он готов подождать до полугода. В чем смысл? Если бы Сятинья обещал жениться на мисс Мо через полгода, доктор тайно убил бы Лин Чуцзю так, чтобы никто и не узнал настоящую причину смерти. Понимая намек чудесного доктора Мо, Сятинья вдруг вспомнил слова Лин Чуцзю. «Если врач вдруг решит убить вас, это трудно обнаружить. Он угрожает мне», Сятинья рассердился, но Любай спокойно объяснил. «Чудесный доктор Мо сказал, что если вы этого не хотите, тогда вам не обязательно соглашаться, но он будет относиться к вам в соответствии плана с его максимальным мастерством, но после этого он больше никогда не будет лечить злодея. Что, он считает, что я капризный злодей?» Сятинья признал, что чудесный доктор Мо – мудрый человек, потому что даже его угроза была прекрасно спланирована, поэтому Сятинья не посчитал это слишком оскорбительным. Но, даже если его план был красиво спланирован, для Сятинья это было бесполезно. Ему не нравилось, когда кто-то пытался манипулировать им. Так что даже если чудесный доктор Мо пытался манипулировать, это не имело смысла для Сятинья. «Тинья, к вам отнеслись, как к яичной скорлупе», Любай поднял голову и беспомощно посмотрел на Сятинья. Он и Сятинья были на самом деле друзьями. Хотя Сятинья постоянно кричал на него из-за работы, их дружба на самом деле была очень крепкая. Поэтому назвать его по имени было совершенно нормально, если они находились наедине. «Я ненавижу, когда мне угрожают», а ему угрожали три человека: император, Лин Чуцзю, а теперь этот чудесный доктор Мо. Но ему не нужны первые два человека, однако только потому, что у доктора есть превосходные знания в медицине, чудесный доктор Мо угрожал ему. Это смешно. Глава 61. Любай знал очень хорошо характер Сятинья, и как сильно он ненавидел, когда ему угрожали. Но прямо сейчас они действительно нуждались в медицинских навыках, которыми владел чудесный доктор Мо. Если чудесный доктор Мо не вылечит ноги Сятинья, тогда он не будет спасен. «Тинья, сейчас не время быть эмоциональным», Любай пытался его убедить. «Разве не ты сказал мне, что человек должен быть уступчивым, и что настоящий человек должен быть готов терпеть то, что обычные люди не могут? Таким образом, не пора ли сделать это? Значит, вы не хотите жениться на мисс Мо?» Любай понимал, что сказал Сятинья, но не фактический смысл слов. «Не хочу и не буду», сказал просто Сятинья. Затем он произнес, что женился на Лин Чуцзю только потому, что не может отказать императору. Но теперь, когда он может отказаться, он никогда не согласится жениться на другой женщине, которую презирает. В любом случае, что не так с мисс Мо? Хотя она не может помочь вам в судебных делах, вы можете положиться на репутацию чудесного доктора Мо. По крайней мере, вы получите власть. Любай – это еще один человек, который сам не мог разобраться в своих чувствах. Он был счастлив из-за того, что Сятинья не хочет жениться на мисс Мо, но в то же время он тоже чувствовал себя некомфортно от этих мыслей. Мисс Мо может быть не очень хорошим человеком, но она все еще лучше, чем Лин Чуцзю. Тинья. Лю Бай был ошеломлен, ведь он думал, что полностью спрятал свои эмоции, но Ся Тинья мог ясно видеть его спрятанные чувства. «Ты говоришь очевидные вещи. Я считаю, что он не единственный, кто мог это заметить». «Мисс Мо тоже», — сказал Ся Тинья. Лю Бай побледнел и пошатнулся назад. «Неужели это так очевидно?» «Да», — ответил Ся Тинья. «Итак, я не могу жениться на мисс Мо. Из-за меня Лю Баю не хватало дыхания, хотя вскоре он успокоился. Нет, потому что я ненавижу интриганок, особенно если это связано со мной. Его женщина может быть умной, но не перед ним». Лю Бай сразу попытался открыть рот и сказал: «Мисс Мо не единственная интриганка, но и Лин Чуцзю тоже. Если это не так, тогда стол может обернуться на что-то еще. Мисс Мо не имеет ничего общего со мной. Что касается Лин Чуцзю, мне она не нравится», — с серьезностью в голосе ответил Ся Тинья. Но Лю Бай не мог просто в это поверить. «Правда?» «Конечно», — ответил Ся Тинья, взявшись за поручни. Очевидно, он не хотел говорить на такую тему, поэтому он попытался спросить что-то другое. «Ты закончил работу над объявлением о награде за голову Чжоусы?» Лю Бай не планировал приставать к Ся Тинья, поэтому кивнул головой, отвечая на его вопрос, а затем добавил: «Суча опубликовал его. Награда – почти 100 тысяч серебра, поэтому многие наемные убийцы заинтересовались». «Очень хорошо», – довольный Ся Тинья кивнул головой. «Но все же сказал: иди и найди Цзин Чи, скажи ему, что я дам ему 200 тысяч серебра, если он убьет Чжоусы в течение недели». «Цзин Чи, Цзин Чи, первый убийца в этом мире. Он никогда не отказывался от заданий с тех пор, как сделал себе имя. Он хорошо справляется с летающим ножом, никогда не пропускает даже один волосок. Ся Тинья хочет решить эту проблему в течение недели. Разве вы не беспокоитесь, что Чжоусы внезапно нападет на вас, потому что будет загнан в угол?» Лю Бай спросил, потому что он действительно беспокоился о нем. «За кого ты меня принимаешь? Жизнь любого, кто осмелится угрожать моей жизни, не закончится хорошо», — спокойным тоном произнес Ся Тинья. Он не проявил никаких эмоций, и от этого Лю Бай был просто шокирован. Когда Лю Бай внезапно вспомнил о гордых и всемогущих взглядах мисс Мо, он, наконец, понял, почему Ся Тинья даже не смотрит на нее. И если она действительно была интриганкой, Лю Бай действительно должен быть очень осторожным. В конце концов, она и ее отец готовы убить Лин Чуцзю только для того, чтобы выйти замуж за Ся Тинья. Лю Бай чувствовал себя так, будто его сердце было разбито. Казалось, как будто оно было сделано из сахара, который медленно таял. Сообщив все о своем расследовании Ся Тинья, Лю Бай, несмотря на сердечные боли, отправился к чудесному доктору Мо и Мисс, чтобы рассказать им, какое решение принял Ся Тинья. Чудесный доктор Мо уже имел длинные бело-серебряные волосы и бороду длиной в полфута, но его глаза по-прежнему были полны энергии. Его взгляд не соответствовал его годам, и казалось, будто он – бессмертный бог, который скрывается в этом мире. Выслушав слова Лю Бая, чудесный доктор Мо не рассердился и сказал, почесывая бороду: «Принц Ся действительно справедливый, поэтому этот старик не может не восхищаться им. Принц безжалостен против своих врагов, но это для его же блага». Лю Бай не понимал смысла своих слов, поэтому он просто попытался сказать несколько хороших вещей о Ся Тинья. В конце концов, они действительно нуждались в медицинских навыках чудесного доктора Мо, чтобы излечить ноги Ся Тинья. Да, женщина, одетая в белое, обладала изысканной красотой, но ее лицо стало ужасно холодным, как лед, когда она услышала, что Ся Тинья отказался жениться на ней. Но она изо всех сил старалась не показывать никаких своих эмоций. Лю Бай знал, что он и мисс Мо не могут быть вместе, но он не мог приказать своему сердцу. Точно так же он не мог приказать своим глазам перестать смотреть на нее. Поэтому, когда он увидел холодность в ее лице, его сердце слабо задрожало. Мисс Мо действительно готова что-то сделать, чтобы жениться на Ся Тинья. Неужели она действительно хотела бы выйти замуж за Тинья, потому что любит его? Но вскоре Лю Бай услышал ответ на его вопросы. Чудесный доктор Мо слегка кивнул головой и сказал хрупким голосом: «Моя дочь родилась на пустынной земле, поэтому она не понимает мирских дел. Я действительно хочу доверить ее надежному человеку». Доктор слышал, что принц Ся является справедливым человеком, поэтому чудесный доктор Мо начал восхищаться им. Поэтому он пригласил Лю Бая и поведал ему свои безнравственные слова, которые были адресованы принцу Ся. Но эти слова о нем были ничем иным, как испытанием. Доктор действительно не собирался убивать Лин Чуцзю. Он просто боялся, что принц Ся внезапно оттолкнет его дочь к кому-то другому для славы. И теперь, когда он был уверен, что принц Ся не являлся злодеем, он почувствовал на сердце легкость. Его дочь родилась на пустынной земле, поэтому она не знает, как общаться с другими. Положение принцессы было бы тяжело для нее, но все же, сегодня этот старик осмелился попросить вас убедить принца сделать мою дочь его императорской наложницей, даже если это только по статусу. У меня действительно нет никаких других намерений, я просто хочу, чтобы моя дочь была в безопасности. Глава 62. Лин Чуцзю не знала, что будет один минус, но сейчас все, о чем она могла думать, это о плохих вещах, которые Ся Тинья сделал ей. Тем временем доктору и ее служанке изо всех сил пытались накормить ее лекарством. Лин Чуцзю знала, что традиционная китайская медицина – жесткая и сильная медицина. Но все равно, она не ожидала, что китайская медицина окажется такой мучительной. Это лекарство было намного горче, чем желчный пузырь. В мыслях она понимала, что это поможет ей, но ее тело продолжало отказываться выпить это. Она прижала рот к маленькой миске, но едва смогла проглотить лекарство. «Принцесса, если вы будете продолжать пить лекарство таким образом, оно будет еще более горьким, поэтому нужно выпить его все сразу», с добром в голосе предположила Чжинчжу. Лин Чуцзю знала это, но ее тело не слушалось ее. Она боялась, что если она выпьет еще, то вырвет все это обратно. Оно горькое, если бы она только знала, что китайские лекарства будет так тяжело пить, то никогда бы не согласилась на это. Затем она отказалась бы от лечения доктора и просто взяла бы выпить две таблетки западной медицины, а позже вообще забыла бы обо всем этом. Хотя это традиционное китайское лечение будет более эффективным для того, чтобы поддержать ее здоровье, но она действительно не могла заставить себя выпить эти лекарства. «Принцесса, вам нужно выпить это лекарство, пока оно все еще горячее». Чжинчжу старанно приготовила более мелкую миску для лекарства. Доктору сказал, что принцесса должна пить это лекарство по 3 раза в день в течение 10 дней, а сегодня только первый день. Чжинчжу ожидала, что такая ситуация будет постоянно повторяться, и с каждым днем более сложно будет уговаривать принцессу. «Скажи доктору, что мне сейчас лучше, поэтому я выпью это только сегодня». В животе Лин Чуцзю уже ощущала дискомфорт, поэтому она положила свою руку на живот, чтобы уменьшить боль. Тем не менее Чжинчжу вручила ей еще одну маленькую миску и сказала: «Принцесса, доктору сказал, что ваше тело все еще слабо. Вы и сами знаете, что это лекарство вам поможет. Я знаю это». Если бы она не знала, в каком состоянии находится ее тело, если бы она не знала, что это лекарство ей поможет, она бы никогда его не выпила. Поэтому Лин Чуцзю глубоко вздохнула, забирая чашу из рук Чжинчжу. Затем она закрыла глаза и в один момент выпила все лекарства. Было слышно, как она пьет, громко глотая жидкость. Лин Чуцзю попробовала лекарство, которое оказалось горькое на вкус, но все же она продолжила пить. А затем она заметила, что когда лекарство стало холодным, его вкус стал еще более странным. «Ох, я не могу этого вынести. Если ей нужно пить это лекарство 3 раза в день в течение 10 дней, то ей нужно вынести такие пытки в общей сложности 30 раз. Лин Чуцзю даже не знает теперь, с кем у нее больше будет ассоциироваться слово «пытки», с лекарством или с именем Ся Тинья. Лю Бай преднамеренно сказал несколько хороших слов для мисс Мо, хотя его сердце действительно еще болело из-за того, что выйти замуж за Ся Тинья по-прежнему являлось лучшим решением для мисс Мо. «Серьезно?» Ся Тинья только посмеялся. Очевидно, он не мог поверить в это. Лю Бай не знал, поэтому он просто спросил: «Принц, вы согласны или нет?» Чудесный доктор Мо откорректировал свои условия, но если Ся Тинья все еще не согласен, тогда он просто не знает, как отличить сыр от мела. Чудесный доктор Мо сказал это так, потому что у меня нет другого выбора, верно? Его ноги могли излечить только знаниями чудесного доктора Мо. Глаза Лю Бай загорелись. «Итак, вы согласны?» «Нет, я не сказал ничего подобного», — отказался Ся Тинья с полной серьезностью в голосе. В ответ Лю Бай не мог не нахмуриться. «Принц, предложение чудесного доктора Мо может быть абсурдным, но это ни в коем случае не повредит вам. почему вы все еще отказываетесь?» Лю Бай никогда не осмеливался так отвечать Ся Тинья, но теперь он старался не ради себя. Он действительно не мог понять его. Мисс Мо не только красивая, но и чистая девушка. Но Ся Тинья предпочел Лин Чу Цзю в качестве своей имперской наложницы, а не мисс Мо. Почему так? Если он смог терпеть Лин Чу Цзю, то почему он не мог бы терпеть мисс Мо? У Лю Бая в голове крутилось множество вопросов, но он не осмелился спросить. Поэтому он просто пошел на выход к двери, но внезапно услышал, как Ся Тинья сказал: «Подожди, принц, вы передумали?» Сердце Лю Бая затрепетало, поэтому он сразу спросил. «Нет», — Ся Тинья сказал с улыбкой на губах, но вместе с этим сохраняя холодный взгляд. «Ответ на этот вопрос должна дать сама имперская наложница, поэтому иди и спрашивай ее. Эта женщина даст ответ». В этот момент Лю Бай разозлился. «Почему такая глупая девушка, как она, будет решать будущее мисс Мо?» Ся Тинья был недоволен его словами, поэтому, нахмурившись, он ответил ему: «Лю Бай, та девушка, которую ты называл, эта женщина, является моей женой». Ся Тинья медленно произносил каждое слово. Лю Бай не знал, что слухи о Лин Чу Цзю неправдивы, и она совсем не такая, поэтому он до сих пор презирал ее. «Вы признаете ее своей женой?» Лю Бай был так потрясен, что просто не мог поверить услышанному. «Признаю или нет, это не важно, она имперская наложница принца. Поэтому тебе нужно спрашивать Лин Чу Цзю, будет ли другая женщина или нет. Конечно, это формальность. Если Лин Чу Цзю не согласится, он не женится на мисс Мо». Тем не менее, Лю Бай не мог успокоиться. «Тинья, ты шутишь надо мной?» Когда Лю Бай обращался к Ся Тинья по имени, это означало, что он был очень недоволен. «Лю Бай, это не первый раз, когда ты работаешь со мной. Вы действительно серьезно?» Лю Бай посмотрел вниз. Затем он добавил: «Она того стоит, не слушай слухи на улице, иди к ней и сам увидишь. По крайней мере, он сможет убедиться, что Лин Чу Цзю совсем другая. Разве Лин Чу Цзю не гордая, безрассудная, высокомерная и проблемная женщина? Но если она действительно была такой женщиной, то она бы умерла еще той ночью на своей свадьбе, а не жила бы до сих пор. Я понимаю, я не буду осуждать ее». Лю Бай сделал глубокий вдох в попытке уменьшить свой гнев. «Ну, иди». Ся Тинья больше нечего было сказать Лю Баю, поэтому отпустил его. Но что касается чудесного доктора Мо и мисс Мо, независимо от того, какие у них планы, независимо от того, какие у них причины, Ся Тинья никогда не будет бояться потерять их. Чудесный доктор Мо может иметь хорошую репутацию, но он всего лишь врач, которому просто нужно склонить голову в присутствии абсолютной власти. Лин Чу Цзю всего выпила смесь из чаши, но было такое впечатление, будто она совершила крупную операцию. Она просто лежала на своей кровати и чувствовала себя такой уставшей, что ей лень было даже пошевелить пальцами. Чжин Чжу видела многих людей, которые выглядели не очень хорошо, когда болели, но Лин Чу Цзю выглядела такой милой. Поэтому Чжин Чжу хотела открыть занавес, чтобы Лин Чу Цзю ничего не беспокоило, пока она отдыхала. Однако, служанка пришла сообщить, что мужчина, который был правой рукой принцессе, пришел к принцессе. «Лю Бай, в этот час, что случилось?» Лин Чу Цзю пристально посмотрела на служанку, сердце Чжин Чжу быстро билось из-за беспокойства. Глава 63. Лин Чу Цзю только знала домоправителя Ца и несколько других слуг, которые помогали ей с ее ежедневными потребностями. Но что касается людей, которые помогают Ся Тинья с его делами, она никогда не думала о них, потому что не собиралась в это вмешиваться. Когда Чжин Чжу услышала вопрос Лин Чу Цзю, она серьезно посмотрела на нее и объяснила: «Принцесса, у принца два доверенных лица. Первый – Суча, а другой – Лю Бай. Лю Бай также является другом принца. Поэтому большинство гвардейцев повинуются его командам.